Глава 21. «Папа! Пап!» — звал он, дергая мужчину за рукав. В свои 3 года он с трудом дотягивался до рукава пиджака, когда отец сидел в кабинете в своем высоком кресле и занимался какими-то делами. «Я занят», — отмахивался от него отец. «Пап, вот!» Он ему показывал лист с нарисованным космическим кораблем, а тот кивал, даже не глядя, нажимал на кнопку и вызывал секретаршу. «Я велел тебе никого не пускать». «Но это же... ты уволена», — говорил отец, не слушая девушку, а Лотар начинал плакать. Он тогда даже понять не мог, почему, но было больно и страшно, а от слез он даже не слышал, как отец вызывал кого-то еще, его подхватывали чужие руки и уносили. Они постоянно его таскали, эти чужие руки, снова и снова, а он все пытался пробраться в отцовский кабинет, пока там не поставили охрану. «Вам нельзя туда входить», — сказал ему строгий дядя, когда Лотару было уже 5. «Так велел ваш отец». Он убегал и плакал, зато в 6 уже приходил к секретарю и просил. «Передайте ему, что я хочу поговорить. Пожалуйста». Он цеплялся в край стола и сжимал зубы, видя монитор, на который приходил ответ отца. «Выпроводи его как-нибудь, мне не до него сейчас». С кем он там сидел в кабинете, Лотара не волновало, просто рыдать хотелось от того, что некому было сказать, что он все же поступил в высшую школу Майкана. Хотя зачем он это делал, было даже не ясно. Оставалось только идти к себе, включать симулятор, брать джойстик, так похоже на пульт управления настоящего крейсера, и летать, делая вид, что рядом никого и не должно быть. Только он и самый быстрый крейсер на одного пилота. «Лотар, мне надо тебя кое с кем познакомить», — сказал ему отец внезапно, и Лотару захотелось швырнуть в него джойстиком и заявить, чтобы тот убирался со своей очередной любовницей. Но обернувшись, он увидел, что рядом с отцом стояла не женщина, а мальчишка. «Это Оливер Финнерер, сын моего коллеги. Он тоже интересуется космосом и согласился помочь тебе с учебой». Лотар только растерянно кивнул. Со старшеклассниками он дел никогда не имел. Они его все пугали своей строгостью, да и этот мальчишка, несмотря на свои 10 лет, смотрел на него так же серьезно, как отец. Даже представить было легко, как он отмахивается и так же говорит. «Я занят». Или «разберись со своими примерами сам». Но он подходил, протягивал руку и говорил совсем другое. «Привет. Говорят, у тебя трудности с математикой. Правда или врут?» «Врут», — поджимая губы, отвечал Лотар, но пожимал ему руку по-взрослому. У него могло не быть проблем ни с чем, если бы он делал домашние задания и слушал учителей, но ему хотелось только схватиться за джойстик и поверить, что он улетел отсюда навсегда. «Ты сможешь меня обогнать?» — спрашивал потом Лотару своего единственного друга Оливера, одному ему доверяя симулятор. «Ну, давай попробуем», — пожимая плечами, отвечал Оливер. «Только учти, я сидел за настоящим военным симулятором 1 раз». «Правда, что ли? Где это?» — с восторгом спрашивал Лотар. «На земле, когда летал к деду. Это был опытный образец, но мне дали за ним посидеть на самой простой из программ». «Круто!» «Не то слово». Тогда Лотар впервые узнал, что этот старшеклассник умеет улыбаться, а потом понял, что летать на симуляторе он не умеет. Его уделали с одного захода, просто размазали, не до конца разобравшись даже в управлении. Джойстик — это ведь не настоящая кабина, но Оливер его уделал без особого напряжения, без увлечения в лице, без восторга. Он просто побил все его рекорды с первого раза и больше никогда не соревновался с ним всерьез. Когда Лотар смог выиграть, а было это только через 3 года, но обрадоваться не получилось, потому что, сидя с джойстиком в руках, Оливер смотрел в планшет, на котором была открыта книга. Плевать он хотел на все эти игры. «Тебе не интересно?» — спросил Лотар прямо, обиженно надуваясь. «Прости», — пожал плечами Оливер. «Я хочу возглавить космический патруль, когда вырасту. Поэтому мне надо много учить и уметь водить не всякие симуляторы реактивных крейсеров, а большие станции». Лотар обиделся бы, если бы ему не говорили правду. А правда была приятнее бесконечной занятости отца, особенно если учесть, что занятой Оливер все же разговаривал с ним и с уроками помогал. «Это всего лишь уравнение», — говорил Оливер строго, но спокойно. «Представь, что равно — это барьер, как в той твоей игре с 2 измерениями, и переноси 2 на другую сторону. Она тогда изменит заряд?» «Знак изменит, так что да, это как там с зарядами предметов. Правильно перекинешь все цифры через барьер, пройдешь квест. И я тебе покажу схему еще какой-нибудь галактики. Договорились? Только все решить, а не только это». Лотар соглашался, потому что понимал, наконец, что делать с дурацкими уравнениями, и про галактику послушать хотел. Оливер умел рассказывать так интересно, что даже учебники были увлекательными, если параграф рассказывал он. «Смотри», — говорил Финрер и открывал ему какой-нибудь другой мир. «Ты точно станешь главой патруля», — восхищенно говорил ему Лотар, действительно в это веря. «Естественно», — строго отвечал Оливер. «А как иначе?» Он даже не улыбался. Он его не замечал. «Ты был для него никем», — говорили ему после. Лотар это и сам понимал, но ему все равно казалось, что Финрер сделал для него больше, чем отец. Научил его многому, по-настоящему, всерьез. Даже удар держать словами, если придется. «До кулаков лучше не опускаться», — говорил он. «Это для невоспитанных и слабых». «Ну да, но они же бьются». «Если уже бьются, то бей, конечно», — пожимал плечами Оливер. «Но сначала лучше постарайся не доводить до драки». «Они с другой стороны стены, они ничего не понимают». «Значит, поймут». Дети с других классов задирали Лотара постоянно, обзывали его за спиной, но так, чтобы он слышал, подставляли подножки, иногда били по-настоящему. А почему? Лотар не понимал. «Я же не сделал им ничего». «Ладно, разберемся», — говорил Оливер и действительно приходил в корпус младших классов, чтобы, положив на плечо Лотара руку, спросить у его недоброжелателей. «У вас есть какие-то вопросы? Хотите дисциплинарное замечание с исключением из школы? Я быстро вам такое организую». Самое главное, что Лотар даже не понимал, как Оливер вообще может на что-то повлиять, но у него был такой тон, что не верить было невозможно. В тот день его было не узнать. Испачканный кровью, бледный, со скованными руками он прошел мимо, даже не заметив. «Оливер!» — окликнул его Лотар, но тот не обернулся, только поднял голову, выйдя на улицу. Там лил дождь, и бежать хотелось за ним, а кто-то просто отодвинул Лотара в сторону. «Отойди, пацан, не мешайся тут!» Он отступил, вжимаясь в стену, и не дышал, видя, как выносят тело отца, закрытое кровавой простыней. Он тогда сел на пол и сидел там, пока о нем не вспомнила толпа. Не ломанулась в дом и едва не схватила его за ногу. «Сдохни, тварь!» В него кидали камнями, когда он улетел с Майкана к тетке. Куда-то на другой конец галактики, один с маленьким рюкзаком, в котором из ценностей была только книга о космосе, подаренная не отцом, а Оливером Финрером. «Вы уверены, что хотите сменить фамилию?» — спрашивала у него девушка в офисном костюме, когда он пришел подавать документы на паспорт. «Да», — сухо отвечал Лотар. Вместо того, чтобы проорать, что он ненавидит эту гребаную фамилию и не хочет быть наследником человека, который никогда его не любил, отобрал у него единственного друга и ославил на все человечество. Он не хочет больше слышать один и тот же вопрос. «А ты не родственник того майканского префекта, случайно?» Отвечать «случайно, нет», тоже не хочет, не говоря уже о вечном продолжении. «Как там звали того парня, который его убил? Вечно забываю». «Я тоже не помню», — говорил всегда Лотар и даже злился на себя, поступая в тот самый университет, куда стремились все майканцы. Но там у него уже не спрашивали, кто он, потому что ничто не связывало покойного отца с выбранной компьютером случайной фамилией. Можно было начать новую жизнь. Кто-то задел его ногой, и пришлось открыть глаза. Весь этот бред о прошлом и глупостях отступал. Оливер Финрер давно был просто кошмаром, который преследовал его даже здесь, в пекле. «О, этот тоже жив», — сказал кто-то, посветив ему в лицо. Лотар поморщился, прикрыл лицо исхудавшими пальцами и попытался отползти в сторону. Ястребы решили навести порядок. Одного из них, уже мертвого, выволокли сразу, а второго, едва живого, крепили на кресте. Видеть все это Лотару не хотелось, потому он отползал в угол, где решетки не было, стараясь не мешаться под ногами. «Ты его сможешь привести в норму?» — спрашивал Ярван, главарь этого сборища. «В норму нет. Он трупак, но развлечься перед смертью можно», — со смехом отвечал ему тот псих, что водился с пробирками вчера. «Я его так накачаю, что ему даже понравится». «Валяй», — говорил Ярван, Алатар морщился и невольно бросал взгляд на еще одного живого. Тот сидел у другой стены и отгораживался от происходящего рукой. Офицер патруля, смельчак в прошлом, а теперь, поймав взгляд, спешно отворачивался. Что будет твориться там за решеткой, они оба знали. А еще знали, что вмешиваться нет смысла. Они ничего не смогут сделать, а им даже быстро умереть никто не даст. Разве что опять отпинают ногами. Их обоих уже пинали. «Жрите», — сказал кто-то и швырнул на пол металлический таз с подобием не то каши, не то гнилье. Решетку закрывали, и на той стороне начиналось веселое улюлюканье. «Ярван, давай!» «Не, без меня», — смеялся их главарь. «Меня у волков ждет моя новая детка, так что я запал свой для нее приберегу. Надо же обкатать по-настоящему». Почему-то всем было смешно, а Алатара тошнило. Но он все равно полз к чертовой миске, садился спиной к решетке и макал пальцы в подобие еды. Даже пальцы облизывал и глотал, несмотря на тошноту. «Все лучше, чем сперма», — зачем-то сказал его напарник по несчастью. «Да», — почему-то ответил Алатар и даже не подавился варевом довольно сносного вкуса, но слушать больше ничего не стал. Завтра он и сам сможет оказаться на кресте, и чтобы это пережить, ему нужны силы. А значит, еда, какой бы она ни была, вода и сон. А вот бессмысленные нервы ему не нужны. «Выжить, сбежать и найти Оливера», — говорил он себе, понимая, что последний пункт не имеет никакого смысла. Но он злит и потому придает сил. Так даже жрать под невнятные стоны проще.